Матерь Агни-йоги. Дух может принимать истину о назначении на земле человека, но земной ум его будет яро противиться этому. И вот уже в теле, еще на земле, начинается упорная борьба между высшей дуадой и теми принципами, которые ниже. Своего высшего напряжения достигает она, когда сброшены тело и три принципа, связанных с ним. Высшие и низшие дуады оспаривают право на жизнь, низшие – на низшую, временную, а высшие – на бессмертие в духе. Хорошо уже на земле успешно закончить борьбу победой высшей дуады и перенесением сознания в ее сферу. Тогда послесмертная борьба облегчается и завершается быстрым освобождением от низшей дуады. Хорошо победить еще здесь, на земле.